Welcome to the party hard. Твоя жопе каждый рад. Проходи, не разувайся, тут уже и так бардак. Кто-то где-то АФК, скоро встанет, а пока доставай скорее хавку и бухло из рюкзака. Саня, чё это такое? Где водяра и пивас? Почему я так уверен в том, что хочешь кинуть нас? Это деда самогон, гордо отвечает он. Два глотка на одно рыло. Let's get party's going on. Я не понимаю, что ты принёс нам, Саня. Глоток, и уходит планета из-под ног. Сразу делаю я глоток второй, попадаю мгновенно в мир иной. В этом мире я управляю всем, но в реальности все не так совсем. Я лежу и рыгаю под себя, прямо так же, как все мои друзья. Я не понимаю, что ты принес нам, Саня. Номер Сани на воде, да знаю все мои друзья. В самогоне тонут все, будто в утренней росе. Как киселина густая, белая, как первый снег. Но грустно понимать, что утро начинается. В зеркале смотрят на меня остатки от лица. Мне в отражении человек в натуре не знаком. Я помню только самогон, Саня, самогон. Где я был, с кем я пил, кому ебало бил. Все, что прошлой ночью было, я мгновенно позабыл. Где я был, с кем я пил, кому ебало бил. Кулаки разбиты в кашу, значит.